оплачено. 6 негабаритных мест. Вот квитанция. Они там в порту офонарели совсем. Ну, товарищ, дело с искусством меньше. Ну и что? Ну что? Носить надо хозяйство. Срубили елочку под самый корешок, засняли это на скриншот, и мы стали все как шелковые тут. Впрочем, это как кому повезло. Занялись одним прибыльным ремеслом в особо наглых размерах, но большинство, как всегда, монеты разменные. Зуб на зуб не попадает, не айс. Пока еще обороняемся, но интенсивнее дышим на ладан. В отношениях с Кремлем похолодало. У кого какие причуды? Я, допустим, новые идеи в земле ищу, а другие в магазинах цветные линзы. Мы будем спорить до потери пульса о национализме. Каждая сука хочет огласить вердикт. Довольно, с глаз долой, нахуй уйди. Люди откручивали краны, ванны наполняли, чтоб лежать в них днями. Мне легко понять их. Неуверенность в завтрашнем дне, и ты ценишь, что имеешь. Завтра, может, и того не будет. С музыкальной кухни я ушла в политологию, этим очень довольна. Где здесь рассада левых болезней? Наглая, ничем не прикрытая лесть. Ваш интерес бубновый, к этой игре не новый. Но политику делают на улицах снизу, ее делают леваки. Это они, коммунисты, нас не остановить. Они знают, кто зачем стоит, варится в этих делах. Смотрят не плоско, ворошить муравейник надо. Я обычный активист движения, а вы концептуальное ничто. Хоть маршируйте с транспарантами по проспектам, нагишом, вы ничего не докажете. В особенности тем, кто заварил эту кашу. Хип-хоп — это твоя загубленная молодость. Чего ты достиг? Потолок не дает шансов расти. Я повторюсь, ты не участвуешь ни в какого рода движениях. Вместо этого выбрал мифическую мишень. Музыка всегда была протестом. В ваших руках чем она стала? Попса с гитарами. Не ушли дальше группы Нана. Вы не читали ни Маркса, ни Мандель, ни Грамши. И вы ни на грамм не знаете жизни. За нефть истребляют Осетию, за газ. Две империи тихо делят Кавказ. Не потакай патриотическим чувствам, заряжают нас СМИ. Сталинизм хотите воскресить? Нет, спасибо. Освобождение рабочих — дело их собственных рук. Мой милый маленький наивный друг, один важный момент тут не я придумала. Переход от насущного хлеба конкретным политическим требованиям не созреет изнутри. Его нужно со стороны вносить, подогревать, растить. Оторванные руки, ноги далеки от поэзии, но саммит большой восьмерки все эти мелочи взвесит, инциденты утрясет. Ведь ты осел, и я осел, и каждый, кто еще не просек, что ты его коснется. Какой социум? У них на повестке дня каждый раз частная собственность. И вы мешаете в кучу демократов и либералов, когда одни дают права, а вторые их отбирают. Упраздняют, заменяют победами в футболе, хоккее, телетили, тролливали. Мы голландцев наебали, ажиотаж по телеку, но едва ли теперь понимают, отчего бомбят с Хинвали и танки давят детей. Я не встаю с петухами, но от толчка вертухая наверняка просыпаются все. Есть такая статья: не бей палец о палец в трудовом законодательстве, когда дело касается, например, улучшения условий труда. Администрация бог, и ты поймешь, что ты жалкий раб. Такая маленькая планета, такие дорогие недра, что многие некоторые ставят войну в приоритет как единственный инструмент решения всех проблем. Вы знаете, вы живете над нашей нефтью. Миротворческие войска смерти никому не искали, но себе нашли. Все свалили на Саакашвили. После этого НАТО еще будет маневрировать со своими учениями в Нижегородской области пару лет спустя. Поразительная логика, не находите ли, друзья? До каких пор представители разных диаспор будут делить нас? До каких пор представители разных диаспор будут делить нас? До каких пор? 300 способов сыграть в ящик, и не в будущем, а прямо сейчас, в настоящем. Коммунисты-народники, кокошники и хохлома. Такая музыка не поднимет окраин. Голый Вася не метафора, суть положения дел. Чтобы один богател, мы обречены жить за чертой нищеты. Либеральный закон — либо тебя, либо ты. Что доводы, товарищи, что призывы к гуманизму, когда прибыль? Мы раскисли, как цветы в горшке, сыты удобрением по уши. Получай раздачу, давай лохань, бей лоха. Живи посредством, шарь по карманам. Живи по Библии, по Торе, по Корану. Благодатная почва для роста криминала. Или, как вариант, можно стать наркоманом. Чтоб все до лампы, у тебя есть на это право. Эта демократия тебе дала.